во время подготовки 60-летия октября такое ЧП. — Отвяжись, — буркнул Соколов. Тупицын на шутку обиделся. — Максимушка, тебе нехорошо стало? — с ехидным участием спросил он. — Может, и мертвых девушек никогда не видал? Соколов взглянул на Тупицына так, что у того пропала охота шутить. Тупицын подошел и осторожно положил руку на капитанский погон. — Ты ее знаешь? — Я подумал, новенькая, с фабрики мягкой игрушки. Там недавно новый набор из деревень был. — Елизавета Половинкина, — сказал Соколов, зло сплюнув, и потянулся за восьмой пиросой. Но Тупицын перехватил его руку. — Горничная из пансионата, Лесные Зори, односельчанка моя. Я с ее отцом в один день с фронта пришел. Вместе от станции топали. На трех ногах. — Как это? — Две мои и одна его. — Постой, постой. Это тот, который семью бросил, в город подался. Ты мне о нем рассказывал. — Василий Васильевич Половинкин. На заработки поехал. И чтобы, значит, Лизу в городе пристроить. Очень она о городе мечтала. Ну, а какой заработок у инвалида? Помыкался в сторожах, тосковал сильно. Ночью и зимой напился в сторожке и угорел. Я к нему в больницу приехал, когда он живой был, и глазами хлопал. И знаешь, Сёма, такая мука была в этих глазах. И сказал он мне этими глазами, чтоб я Лизе его помог. Мне врач потом говорит, они, те, которые угорелые, ничего не соображают и никого не узнают. Но я-то видел, что узнал он меня и все соображал. Значит, это ты ее сюда. Надавил на директора, устроил горничный. Не город, а все-таки чисто, питание привозное, столичное. И мужики привозные, — подхватил Тупицын, но осекся. Но капитан не слышал его. Он говорил для себя. Она, конечно, не в город, а в Москву хотела. Целый чемодан открыток с артистами привезла, как приданое. Я старый смеялся. Ты, говорю, Лизок, когда один из артистов этих приедет, в упор его глазищами бей, чтоб наповал. Только спать до ЗАГСа не ложись, от этого дети бывают. Она губки надула. Вы, говорит, дядя Максим, меня за дуру считаете. Капитан тяжело поднялся и наклонился над трупом. И вдруг завыл. Тонко и страшно, как воют деревенские бабы. За дуру! А кто ж ты есть, дура последняя есть? Свалился на мою седую голову. Что я матери твоей скажу? Как я в селе родном появлюсь? Что ж ты, Лизонька, наделала? И где мне теперь артиста твоего искать? Все потрясенно замерли. Конечно, они знали, что Максим Максимович родился в деревне. Тупицын слышал ее название — Красный Конь. Подчиненные Соколова знали о некоторых странных привычках своего начальника. Например, капитан любил крепкие словечки, но не терпел откровенного мата. Он объяснял это тем, что за мат в их деревне старики парней палками били. Еще Соколов каждый год с женой Прасковьей отправлялся в родные места, но не в дом свой, давно отписанный колхозу, а в единственный в их районе лес под названием Горячий. Там, на высоком жердевом настиле между четырех деревьев, капитан с женой проводили горячие летние ночки, днем собирая грибы и ягоды и заготавливая их на зиму в несметном количестве. Прасковья на костре варила варенье, а Соколов развешивал для сушки грибы и травы. Но даже Тупицын никогда не думал, что его приятель, самый опытный в области начальник УГРО, так и остался деревенским человеком. И вот треснула внешняя оболочка и вырвалась стихийная, дикая для городского взгляда, но естественная для капитана. Перед Тупицыным стоял не капитан Соколов, а разъяренный деревенский мужик, которого обидели до последней глубины души, и он этого не простит. Между тем вывести Соколова из себя было почти невозможно. Это не удавалось даже супруге его, Прасковье, от одного вида которой трепетало все отделение милиции. Та имела привычку внезапно появляться в ментовке во время служебных пьянок, не исключая и ночные дежурства, когда от безделья выпивалось особенно сладко. свалившись как снег на голову,